Присев на корточки, я тоже достал бинокль и стал изучать окрестности. Сань, третий дом справа в ближней линии, во дворе грузовик. Ага, а во втором в этой же линии белья многовато на заборе сохнет. Надо полагать, большая постирушка у солдат Рейха. Посты на въездах есть? Не-а. По крайней мере, на ближнем я ничего не вижу. Откликнулся Люк и спросил меня, рискнем? Я бросил взгляд на карту. Не будем. Шепели объехать можно, и вообще по шоссе стремновато ехать. Согласен. Проскакав с километра по полю, мы подъехали к деревне, обозначенной на карте как Лысовичи. На первый взгляд немцев в деревне не было. Надо сказать, что я был в немецком мотоплаще, надетом прямо поверх камуфляжа и разгрузки. А вот мои спутники щеголяли в немецких мундирах. И у всех троих на шеях висели нагрудные знаки фельджандармерии. Пока мотоцикл медленно катил по главной и, честно говоря, единственной улице деревни, я с интересом посматривал вокруг. Мы уже почти проехали всю деревню, когда нас окликнули. «Пан офицер! Пан офицер!» — крикнул нам немолодой мужчина, выглянувший из-за забора. Я снова похлопал Саню по плечу, давая команду остановиться. Видя, что мы услышали его, мужик вышел из калитки, неся в руках крынку. «Дякую, пан офицер, за вызволение от коммунистов!» — улыбаясь, крикнул он, протягивая крынку. «Молочко мне хочется!» Краем глаза я заметил, как перекосилось лицо Дымова, и успел успокаивающе положить правую руку на его плечо. А Люк слез с мотоцикла и, улыбаясь так искренне, что хоть сейчас в МХАТ на сцену поздоровался. «What a fucking bastard! I want to kill you!» Пизанин повторил свое предложение. «Молочко не хочется!» «О, млека, я, зэр гуд!» — ответил Люк, забирая из руку у крестьянина крынку и отпевая. «О, das ist fantastisch! Train Tony!» Пришлось мне тоже пригубить. Молоко было восхитительно на вкус, но, передавая крынку Дымову, я ощущал во рту непонятную горечь. А еще я очень боялся, что у Дымова не выдержат нервы, и он учудит что-нибудь этакое. И что-то смущало меня в окружающей обстановке, но вот что именно, я понять не мог. Тут, на противоположном конце деревни, показалась телега, на которой восседало четверо вооруженных мужчин, одетых, что называется, сбору по сосенке. «Смотри, у нас проблемы», — привлек я внимание Саши, стоявшего к новым действующим лицам спиной и потому не видевшего их. Отойдя чуть в сторону, я скинул с плеча и взял на изготовку автомат. Винтовка Люка стремительно перекочевала из-за спины в его руки. Зельц, правда, слегка замешкался, не зная, то ли доставать наган, то ли вытягивать из коляски мотоцикла винтовку. «Холлен сич дас пистоле», — решил я на помощь молодому. Всю фразу он, конечно, не понял, но слово «пистоле» стало подсказкой. Люк же, покосившись на меня и убедившись, что я его страхую, сделал шаг навстречу подъезжавшим и повелительно вскинул руку. «Хальт! Зиган Семир! Ир Папире!» «Хм, похоже, он взял у Тоттена пару уроков», — подумал я, не отрывая взгляда от приближающейся подводы. У мужчины, правившего лошадью, из-за плеча торчали стволы охотничьего ружья, а сидевший рядом с ним держал в руках обрез мосинки. Остальные были вооружены охотничьими двустволками. После команды Люка возница натянул вожжи, подвода остановилась, и мужик с обрезом спрыгнул. Сделав несколько шагов к нам навстречу, он крикнул: «Гутен так, пан офицер!» И, повернувшись к нам боком, показал рукой на белую повязку на своей левой руке. «Полицай и БНС» было написано на ней в две строки. «А вот и пресловутые полицаи». Быстренько мужички подсуетились, и трех недель, как наших отсюда выбили, не прошло, — подивился я. Люк повторил свое требование. — Конечно, конечно, минуточку, пан офицер, — заторопился обрезоносец и полез за пазуху. Я вскинул автомат к плечу. — Никт не покоится, пан офицер. Видно было, что полицай не очень уверен, что я не выстрелю. Кончиками пальцев он вытащил из кармана какую-то бумажку и с опаской протянул ее Люку. Тот развернул ее и, мельком просмотрев, одобрительно сказал: «Год». Полицаи сразу повеселели. «Ну да, у нас же Горжецкий фельджандармов, а от этих парней и природные немцы бывало чисто страдали. Не то что какие-то полицаи из унтерменшей», — подумал я и вернул автомат на плечо. Правда, повесил я его так, чтобы при нужде, не напрягаясь, полоснуть очередью по сидящим на телеге. — Что, дядька Остап, да помогаешь новой улады? — окликнул мужика, подавшего нам молоко, один из сидящих в телеге. Средних лет, хмырь, с лицом, покрытым оспинами. — Помогаю. — А с большевиков никого не бачив, — продолжил общение полицай. — Та никого, утекли усе. По тону было понятно, что дядька Остап не сильно жалует вопрошавшего. — Пора нам покидать этот праздник жизни, а то еще проколемся на чем-нибудь, или узельца нервы не выдержат. Я заметил, как побелели костяшки руки, которые сержант сжимал наган. «Люком, Лосгетс!» — позвал я Саню. Сделав ручкой полицаем, я сел на мотоцикл, а Саня запустил движок.